Глава 18. Карина. Проснулась с приятной истомой в теле, но вставать с кровати безумно не хотелось. Ждала Егора, который куда-то подевался с самого утра. А мне бы сейчас в его объятиях понежиться. Может, дед решил стать окончательным романтиком и принести мне завтрак? Готовит он, вряд ли его будет здесь, но купить всегда сможет. Перевернулась на другой бок и сладко потянулась. Вот это я вчера вычудила, сама тебя не ожидала, что решусь на такой шаг. Зато какой секс получился. Неожиданно меня накрыли одеялом. Я улыбнулась и только хотела сказать слово, как меня резко развернули и принялись душить. Я начала задыхаться, но всеми силами пыталась вырваться из удушающих рук. В глазах стало темнеть, а руками держала чьи-то запястья, но все равно не смогла их оторвать от себя. Воздуха в легких становилось все меньше и меньше, и силы пропадали. Из-за недостачи воздуха и давления на горло я кашляла, как заядлый курильщик, и готова была вот-вот провалиться в темноту. Не было даже силы и возможности рассмотреть, кто хочет меня убить. Я уже и ногами брыкалась, и выворачивалась, но облегчение почувствовала только когда от меня оторвали этого придурка. Я кашляла с такой силой, что, казалось, готова была выплюнуть все внутренности. Даже не обращала внимания на возню в комнате. Хватала воздух, как последнюю каплю воды. Мне казалось, что вот-вот покину этот мир из-за недостатка кислорода. Пришла в себя через некоторое время. И то, когда по щекам принялись наносить легкие шлепки. «Ты как, Блонди, дышишь?» Егор бросилась на его шею и заплакала. Мне было ужасно больно не только физически, но и душевно. Я не понимала, почему меня так ненавидят, почему я им мешаю, и теперь меня хотят убить. За что? Что я такого сделала, что недостойно просто спокойно жить? Малышка, все хорошо, я рядом, слышишь, Блонди? Ты только дыши, Карина, ты мне нужна, дыши. Дышу, дед, я дышу, прохрипела я и тут же расплакалась. Уже все хорошо, он тебя больше не тронет. «Кто это был, Егор? Я ничего не успела заметить». «Кристина, тварь». «Господи, что ей от меня надо?» Егор обнял крепче и постоянно поглаживал меня по голове. Я была благодарна ему за поддержку, за то, что он сейчас рядом. Такое я могла ощутить только от Лекси или папы. А теперь Егор. Его сила и уверенность – необъяснимые ощущения. Позже меня осмотрел врач, выписал лекарство для горла, потому что от удушения воспалились гланды, и прописал мазь от синяков. Следы пальцев уже четко проявились на моей коже. Это все ерунда. Главное, Егор вовремя успел, и я до сих пор жива. Кристину забрали в полицию. Теперь ей светит срок за покушение на жизнь. И я жалеть ее не собиралась. Кажется, эта девица совсем выжила из ума, раз решила убить человека ради мужчины, с которым все равно ничего не светит. Никогда не понимала, как можно так унижаться. Ну, не нравишься ты ему, отступи, отпусти ситуацию, и не заметишь, как влюбишься в человека, который ответит тебе взаимностью. Но Кристина, как пиявка, присосалась к Земскому, и при том, что их никогда ничего не связывало. Насколько все-таки разными могут быть родные сестры? Женя умная, порядочная женщина, а Кристина наглая, беспринципная бабёнка. Как же все-таки повезло Егору в свое время, что он женился на Жене, а не на ее сестре. Иначе неизвестно, чем бы это все могло закончиться. Такая бы особа и ребенка не пожалела. Позже Егор привез мне лекарства, накормил бульоном и уложил спать. Не скажу, что я хочу спать, но просто отдохнуть было самое то, но только рядом с мужчиной. Егор прилег возле меня, и я сразу же подползла под его бок, положила голову на плечо и прикрыла глаза, наслаждаясь его запахом. Мужская рука тут же принялась гладить меня по спине. «Спасибо, что ты рядом», – прошептала я и постаралась прижаться к нему покрепче. «Если ты попросишь, то я всегда буду рядом», – произнес он от чего-то хриплым голосом. Я резко приподнялась и заглянула ему в глаза, поморщилась от боли в горле и, облизнув губы, тихо произнесла: «Я прошу тебя». Егор улыбнулся, обхватил рукой мой затылок и прижал мои губы к своим губам. Целовал нежно, бережно, словно я была самым дорогим в его жизни. По щеке покатилась слеза. «Не плачь, малышка, ты теперь от меня не избавишься». «Егор, знаешь, я о чем подумала? А как на наши отношения отреагирует твой сын, Марк?» «Я думаю, он будет рад, что его отец решил остепениться», — хмыкнул Егор, укладывая меня обратно к себе на плечо. «А ты решил?» «Еще как, я уже другой жизни не представляю». «Мне так страшно на самом деле. Боюсь, что Марк будет против наших отношений». «Не бойся. А главное, не забывай, что у тебя есть поддержка в виде Жени. Да и вообще, Марк такой же по характеру, как его мать». «Только моя мать. Мне вдруг стало обидно, что моя мама не хочет принимать участие в моей жизни. Она даже знать меня не хочет». «Не забывай, Блонди, у тебя есть папа, Леська, у тебя есть я, и ты всегда можешь на меня положиться». Егор переместил меня на себя и сразу же обхватил двумя руками. «Положиться на тебя я могу в прямом смысле, верно?» Мыкнула и щекой потерлась о крепкую грудь. «Во всех смыслах, малышка. Отдыхай, а вечером поедем домой». После того, как Егор завез меня домой, сам уехал по делам. Сказал, что по работе что-то срочное, но я не поверила. Он наверняка поехал либо в полицию, либо по делу того ублюдка. Хоть Егор мне и не говорил, но я знала, что он мстит за меня. И повлиять я никак не могла, даже не хотела. Алекс разрушил меня, и мне абсолютно плевать, что с ним сделает Егор. В любом случае, мне была приятна забота детка. О таком мужчине можно только мечтать. Приняв душ, я закуталась в теплый халат и пошла на кухню. Хотелось горячего чая. Меня слишком тревожило горло, и стоило найти спрей. Из-за этой идиотки теперь страдаю. Как же меня это все достало. Попыталась убить из-за мужика. Я думала, такое бывает только в кино. А нет, вот, живой пример. Еле живой. Клацнула чайник и вздрогнула. В двери раздался звонок. Нахмурилась, кто это мог быть? У Егора есть ключи, Леська сейчас точно не придет, ибо ей некогда из-за ее ухажера. Папа? Надеюсь, он. «Папуля!» Протянула хриплым голосом, стоило папе переступить порог. Он нахмурился, но обнял меня, и я поняла, что он заметил следы на моей шее. «Привет, родная, ты одна?» «Да», кивнула. «Егор по делам уехал. Проходи, папа, я как раз чайник включила». «Ничего не хочешь мне сказать?» Я посмотрела ему в глаза и рукой прикрыла синяки. Кивнула и пошла на кухню в надежде, что папа пойдет за мной. Скрывать уже не удастся, хотя изначально я именно об этом и думала. Не хотелось мне заставлять папу волноваться. Он и так многое пережил вместе со мной. Я присела на стул. Папа осмотрелся и расположился напротив меня. Горло подкатил ком, на душе образовалась паника. «Хочешь, не хочешь, а надо. Папуль...» «Только не обманывай меня, ладно?» «Не буду. Мы с Егором были за городом». «Это он?» — вдруг резко уточнил отец, крепко сжимая руки в кулаки. «Что? Нет, пап, ты чего? Егор бы не посмел». «Кто же этот ублюдок?» «Папочка, я прошу тебя, не нервничай. Объясняй». Я выдохнула и посмотрела ему в глаза. «На базе, которую держит бывшая жена Егора, работает ее сестра». «Прекрасно. Он еще и женат был». Его слова задели меня, но я не подала виду. Не хотелось вникать в это, потому что мне было все равно на прошлое Егора. «Так вот, эта Кристина очень давно мечтает заполучить Егора, а он ее терпеть не может». «Твой Егор король Испании?» «Что ты имеешь в виду?» «Что на него так бабы вешаются?» «Ох, папуль, они на его деньги вешаются». «Допустим. Что насчет синяков?» Папе не нравился этот разговор, и я его понимала. Сама была не в восторге, но деваться уже некуда. Если бы он не увидел синяки, я бы попробовала от него скрыть случившееся. Кристина на меня набросилась, пока я спала в доме. Егор вовремя успел. «Дочка, ты знаешь, как я за тебя переживаю. Карин, тебе не кажется, что в твоей жизни появились проблемы вместе с Егором?» Его слова заставили меня напрячься. Я прикусила губу и с болью сглотнула. Хотелось смочить горло. «Нет, пап, не кажется. Рядом с Егорой мой мир заиграл яркими красками. Послушай, в прошлую нашу встречу мне показалось, ты не против Земского. Что случилось теперь?» «Случилось то, что он любовник твоей матери», – прошептал отец, и я прикрыла глаза. «Откуда он об этом узнал? Кто мог сказать?» «Папуль». «Карин, ты думаешь, куда лезешь?» «Пап, они давно расстались, понимаешь?» А мама, словно та Кристина, все время ждет чего-то. Только Егор давно ее послал. С тобой он тоже так поступит? Папа очень злился, но я не обижалась. Понимала его. Понимала, что он волнуется за меня. Мама с ним была из-за денег, а я... Я не знаю, что будет дальше, но сейчас... По щекам покатились слезы, и я посмотрела папе в глаза. Сейчас я влюбилась. И он, кажется, тоже. «Малышка моя, я просто не хочу, чтобы ты снова страдала. Пойми, мне того раза хватило. А твой Егор, он взрослый мужчина, намного старше тебя». «Я понимаю, но мне с ним спокойно. Я ему верю. А молодому парню не поверила бы». Папа поднялся со стула и, обойдя стол, подошел ко мне. Присел на корточки и утащил в объятья. А я, как маленькая девочка, разревелась у него на плече. Он поглаживал меня по спине и раскачивал из стороны в сторону, успокаивая. Его тепло передавалось мне и приносило душе покой, как в детстве. Он часто меня обнимал и успокаивал, если я плакала, когда мне не хватало мамы. Папа всегда был моей защитой, и сейчас я понимала его как нельзя лучше. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, девочка. Ты этого заслуживаешь, но то, что он был с твоей матерью, это не имеет значения, пап. Я даже об этом не думаю». «Может, все-таки подумаешь?» Он отстранился и посмотрел мне в глаза, потом перевел взгляд на шею. «Кристина уже в полиции, ей светит срок. Егор так просто это не оставит». «Кажется, моя девочка совсем выросла и влюбилась по уши, да еще и во взрослого мужчину». Я только пожала плечами и слегка скривилась. «Возможно, это больше, чем влюбленность. Он мстит тому уроду. Представляешь, Егор собрался подписывать контракт с его отцом, а потом, когда узнал...» Я сглотнула на миг, замолчав, разговор давался непросто. «Когда узнал, тут же отказался». «Надеюсь, ты не ошибаешься в своем избраннике». Папа снова обнял меня и носом уткнулся в макушку. «Я тоже очень на это надеюсь. Земский слишком изменился с нашей первой встречи, и сейчас я ему верю, потому что он доказывает свое отношение ко мне своими поступками». Егор вернулся домой ближе к 10. К тому времени я уже успела напоить папу чаем и проводить домой. Я уже собиралась ложиться спать, когда услышала возню в замочной скважине. Поправила растрепанные волосы, прикрыла синяки на шее и капнула немного духов на запястье и за ушко. Уверена, моему мужчине это придется по душе. Переключила ночник и вышла в коридор. Улыбка сошла с моего лица, стоило мне увидеть разгневанного Егора. «Дед, ты чего?» – прохрипела я, привлекая к себе внимание. «Карина, может, уже пора вести себя как взрослая девочка, называть меня по имени и, например, говорить правду?» Он двинулся на меня, а я спиной прижалась к стене. Мне не понравилось его настроение, и мне захотелось исчезнуть из этой квартиры. Его агрессия меня напугала. «Я тебя не понимаю». «Только не делай такое лицо, Блонди, потому что ты меня сейчас очень злишь». «Почему ты так со мной разговариваешь, Егор?» Я руками сильнее сжала халат на груди и пожалела, что отпустила папу домой. «Млять!» Он стукнул кулаком по стене, с которой я готова была слиться. Я вздрогнула и прикрыла глаза, сердце колотилось как бешеное. «Только не бей меня, Егор!» «Зачем ты это сделала, дура?» «Прости, прошу!» Я сжалась в комочек, такого Егора я видела впервые. «Карина, какого хрена ты так поступила с ребенком? Кто ты такая, чтобы решать чужую судьбу?» Он снова ударил кулаком по стене, а я распахнула глаза и дрожащими губами попыталась что-то прошептать. Не вышло. Из глаз покатились слезы. «Зачем ты это сделала?» — снова прорычал. «Господи, я же не хотела говорить об этом ни с кем». «Как ты узнал?» — выдавила из себя дрожащим голосом, готовая без сил упасть на пол. «Зачем, Блонди? Ты же не такая. Чем он тебе помешал?» Его слова рвали меня на куски. Я понимала, что должна сказать, но силы не находила. Рана никогда не затягивалась. С тех самых пор, как я ее вспорола, она все время кровоточит. Уже 2 года. И никакие швы не помогают. Никакие заверения. «Это...» «Карина, говори!» — рыкнул он, вызывая новый поток слез. «Это тогда...» Я не сдержалась и зарыдала в голос. Не хотела говорить об этом. Одна мысль приносила мне адскую боль и страдания, а говорить вслух сродни вынести себе приговор. Я и так виню себя во всем, ненавижу за то, что сделала, но поступить иначе я не могла, не тогда точно. Возможно, будь моя мама для меня поддержкой, я бы смогла найти в себе силы, но не нашла. Наверное, это глупо и удел слабачки искать себе какие-то оправдания, но мне так хотелось быть понятой. Хотя бы для себя самой. Я хотела понять себя, отпустить прошлое. Я хотела простить саму себя. Но последнее кажется невыполнимым. «Это тогда...» Новый всхлип. «После изнасилования». «Карина, «Полгода назад. Я видел справку. Ты сделала аборт полгода назад». Прошипел он мне в лицо, а я замерла, нахмурилась, не понимая, о чем он говорит. Медленно покачала головой и снова всхлипнула. «Тогда я узнала, что беременна. Какая справка, Егор?» «Блядь, Линка, она мне показала справку». «Я не могла быть беременной полгода назад. После аборта я не могу больше иметь детей, Егор». Его взгляд как-то изменился. Егор немного стал спокойнее и отпустил меня. Я оттолкнула его от себя и сбежала в ванную, вовремя закрыв дверь на замок. Земский уже колотил руками по двери. Я прислонилась к ней и съехала на пол. Слезы обиды душили меня, и хотелось просто умереть. Казалось, что все это никогда не закончится. Мать, она никогда не даст мне покоя, никогда не отступит и не оставит меня. Она мой ад. Человек, который должен был стать моей защитой, моей опорой и поддержкой. Она хочет разрушить меня окончательно. Уничтожить, чтобы я не встала на ее пути. Я для нее всегда была и есть помеха. И до сих пор она не может мне простить, что я родилась красивой. Только для меня эта красота как приговор. Даже Егор. Его она мне тоже не простит. «Ты поверил моей маме?» – прохрипела я совсем осипшим голосом, неуверенная, услышит меня мужчина или нет. «Она придумала очередную байку про меня. Да, она даже денег на справку не пожалела». «Блонди». «Уходи, Егор. Ты поверил ей. Поверил ей и пришел ко мне с разборками. Ты мне не доверяешь. Зато веришь женщине, которая плевать хотела на своего ребенка». «Блонди, но та справка, я подумал». «Если бы ты мне верил, то пришел бы и спросил меня, спокойно, без агрессии, а ты поступил иначе». «Почему ты мне сразу не сказала?» «Я не хотела, чтобы ты знал ту часть моей жизни. Вообще не хотела. И это не то, чем хочется делиться. Тогда случайно так вышло, а ты узнал». Я оторвалась от двери и, согнувшись пополам, грудью прижалась к коленям. В душе все пылало огнем. Боль раздирала меня на куски, и мне все время казалось, что меня хотят задушить. Кислород едва попадал в легкие. «Карина, открой дверь, ты же знаешь, я все равно ее выломаю». Я знала, и поэтому не стала сопротивляться. Я сегодня так сильно устала, что у меня было только одно желание – умереть. Потянувшись к двери, я щелкнула замок и услышала, как та распахнулась. Я снова прижалась щекой к коленям и обессиленная прикрыла глаза. Егор стоял позади меня. «Я сама жить не хотела. А ребенок, я бы его ненавидела. Знаю, что он ни в чем не виноват, но одно понимание того, что внутри меня растет плод этого ублюдка, я думала, с ума сойду. Тот шаг дался мне легко, но родить я теперь не смогу». «Егор». Я стоял, слушал Карину и понимал, что ей пришлось пережить. Она сама, маленькая, хрупкая девочка, пережила такую трагедию в свои 18 лет. Моя Блонди. Я опустился на колени и обнял ее за плечи, боясь прикоснуться к шее, на которой отчетливо виднелись следы от пальцев той суки. Как, блядь, я мог усомниться в Карине, в этой светлой, чистой девочке? Я поверил в поддельную справку, которую мне тыкала Линка. Тварь, убью ее. Она снова посмела очернить дочь. То, что малышка сделала аборт после насилия, объясняло все. В этом я не мог ее упрекать. Она и так слишком много настрадалась. Сложно представить, что нужно было ощущать, когда она узнала о беременности. «Блонди», – прошептал ей на ухо. «Мне так хотелось забрать ее боль себе. Моя маленькая солнечная девочка. Что же ей пришлось пережить? И только благодаря отцу и подруге она не сломалась. Живет дальше и пытается делать вид, что с ней все хорошо. Но что на самом деле в ее душе? Или все зажило, или она пытается показать, или по-прежнему болит с той же силой. Тебе лучше уйти, Егор. Тебе лучше найти другую девушку. Мне не место рядом с тобой». Ее слова как нож в сердце. Только кажется мне, что Карине куда больнее сейчас, и упрекать ее я не могу. Я посмел в ней усомниться, и теперь мне понадобится много сил, чтобы снова завоевать ее доверие. Черт, как же я ненавижу Линку. Как можно быть такой тварью? Снова подставить дочь, практически оклеветать, и ради чего? На что она надеялась? Что я брошу Карину и прибегу к ней? Сука, что же за тупая баба? И я, придурок, повелся на справку. Теперь эта дура точно отправится лечиться. Не тебе решать, Блонди. Мне другая не нужна. Мне только ты нужна. Я обошел ее и присел рядом, спиной подперев стену. Карина не повернулась ко мне. На ее лице читалась неприкрытая боль. «Ты бы понравилась моей маме». тихо прошептал я, уткнувшись головой в стену. «А за то, что тебя обидел, схлопотал бы от нее по самое не хочу. Не удивился бы, если бы она тебя защищала. Мама у меня была замечательная. Расскажешь?» – прошептала Карина осипшим голосом. Я нахмурился и хотел коснуться ее руки, но Блонди не позволила. «Тебе нужно отдохнуть, малышка. Сегодня я буду спать одна и обязательно успею отдохнуть». Я выдохнул и мысленно проматерился. Понимал, что Блонди меня сегодня не то что к своему телу не подпустит, она меня даже в комнату не пригласит. Но я сам виноват, долбанный придурок, сам облажался. Не могу ее винить ни в чем. И не удивлюсь, если она теперь месяцами будет меня морозить. Мама всегда старалась меня порадовать. Мы никогда не жили богато, порой перебивались пустыми макаронами, не имея денег даже на колбасу. Но мама всегда старалась, чтобы у меня все было. По крайней мере, голый я не ходил. Всегда новый костюм в школу, теплые сапоги на зиму и красивые футболки на лето. Перед глазами всплыли моменты из детства. Помню, мы с ней ходили в парк, и у нас не хватало денег на аттракцион. Мы стояли, смотрели, как другие ребята веселятся, катаясь на веселых горках. А мама украдкой смахивала слезу. Тогда еще дежурный аттракциона пропустил меня на свободное место, бесплатно. Эмоций было на неделю вперед. Такие детские радости. Черт, сам словно девка. Стер слезу, покатившуюся по щеке, и сделал глубокий вдох. Всегда хотел для мамы лучшей жизни. Мечтал, что разбогатею, куплю дом и заберу ее туда. Будем вместе всегда жить. Женюсь, внуков ей нарожаем. Разбогател. Хмыкнул, устало прикрывая глаза. А толку-то от моих денег? Только Марку помогаю. И то лишь учебу оплачиваю. Больше он не берет. Взрослый стал, самостоятельный. И Женьке уже помощь не нужна. В свое время помог ей с бизнесом, с тем самым за городом который. А теперь она удумала мне деньги возвращать. А нахрена они мне? На баб? У меня и так хватало. Жаль, только мама так и не дождалась богатой жизни. Хотел, чтобы она ни в чем себе не отказывала, а получилось. Что получилось? Сделав глубокий вдох, я выдохнул и, открыв глаза, повернул голову к Карине. Ее взгляд, наполненный грустью, был направлен на меня. Как же мне хотелось обнять ее сейчас, но вместо этого я продолжил рассказ. Мама предложила заложить квартиру, хотела мне, идиоту, помочь. Эскизы, мечты, первые вложения. Черт, до сих пор себя ненавижу за это. Я прогорел, остался ни с чем, и денег за квартиру вернуть не смог. Мама до последнего отстаивала квартиру, умоляла подождать. В горле образовался ком. Никогда не прощу себе того, что случилось. И каждый раз, вспоминая о маме, проклинал себя. Проклинал себя за то, что подставил ее. Маму убили за мой долг. Карина прикрыла глаза, и по виску ее покатились слезы, падая прямо на пол. Только я виноват в том, что случилось. Я не уберег ее, подставил ради своей прихоти. Но мне так хотелось забрать ее из тех трущоб. А получилось. Получилось, что я отнял у нее жизнь. Лишил всех радостей, лишил будущего. Мама все делала для меня, а я... С тех пор все пошло наперекосяк. Я поклялся, что как только встану на ноги, окрепну, обязательно найду тех ублюдков. Нашел? Нашел, кивнул я. И убил. Блонди, я повернулся к малышке и взял ее за руку. Хочешь, накажи меня. Я расскажу, где спрятал их тела, а ты можешь написать заявление в полицию. Уверена, прошло уже больше 15 лет. Ты говоришь, Карина, что тебе не место рядом со мной, а это мне не место рядом с тобой, с такой чистой и светлой девочкой. У тебя должен быть другой мужчина, достойный, который мог бы тебя осчастливить, а я убийца. И плевать мне на тех пидорасов, которые давно сгнили в земле. Убийцей я себя считаю из-за смерти мамы. И это моя вина. На мне ее смерть. Возможно, если бы все это не случилось, и я был бы другой. Карина забрала свою руку из моего захвата, а мне так хотелось ее вернуть. Моя маленькая, ранимая девочка. Блонди. Егор. Она подняла голову и стала медленно подниматься с пола. Я последовал ее примеру. Егор. Она смахнула слезы и, прикусив губу, тихо вздохнула. Я хотел прижать ее к себе, но, поняв мой порыв, Карина отшатнулась. «Тебе пора», — произнесла она, даже не взглянув на меня, и вышла из ванной. Блять, как же я хотела дернуть ее, остановить, прижать к себе и не отпускать. Но я понимал, что нам двоим нужно время. Нам нужно прийти в себя и набраться сил, а мне найти способ, как снова завоевать ее доверие. Медленно пошел к выходу, обратив внимание, что двери в комнату Карина закрыла. Сегодня произошел какой-то надлом в наших отношениях, и теперь мне предстоит узнать, как сделать так, чтобы быть снова рядом со своей женщиной. А пока без нее в душе образовалась черная дыра. Херовое ощущение. Снял ключи с крючка и вышел из квартиры, закрыв двери на замок. Так мне будет спокойнее.